Глава 31. Гюнтер. Отец может быть весьма неприятным, если хочет. А сейчас он явно хотел. Иначе не притащился бы ни свет, ни заря в гарнизон, не поднял бы Циммермана, не вломился бы в комнату, будучи уверенным в своей правоте, и не оскорблял бы девушку без всякого на то основания. Жаль, что это не Брун. Уже летел бы вниз по лестнице до самого розового куста, который произвел на него столь глубокое впечатление. Но, увы, на родного отца рука не поднималась, хотя и неимоверно чесалась. А если бы поднялась, неизвестно, кто бы летел дальше. С возрастом отец силы не утратил, зато приобрел опыт. «В твоем высказывании сразу две ошибки. Я не собираюсь жениться, и эта девушка не шлюха». «Неужели? Что же она делает в твоей кровати?» «Не поверишь, спит». Я зло усмехнулся. «В то время как я сплю на матрасе, том самом, что сейчас стоит вон там». Я кивнул в угол, отец нехотя повернул голову, ничуть не смягчившись. «Не знаю, поставил ли полковник Циммерман тебя в известность, что я обеспечиваю ее безопасность на время практики в гарнизоне, поскольку некоторые личности столь активно пытаются прорваться в комнату леди Штрауб, что она совсем не может спать. Я заставил ее, именно заставил, ночевать у меня. И между нами ничего не было, что может подтвердить присутствующий здесь Вайнер». Отец повернулся к целителю и уставился столь тяжело, что тот попятился, но далеко не ушел, уперся в лестничные перила. Да и не дал бы ему сбежать полковник Циммерман, который заинтересованно заявил. «Вайнер, если знаете что-то, могущее сохранить репутацию леди Штрауб, самое время рассказать». Целитель затравленно посмотрел на меня, потом на Фредерику, которая, сжавшись комок, сидела в кровати, алая, как утренняя роза. Да уж, положение у нее сейчас не из приятных, и винить в этом никого, кроме меня, нельзя. Отпустить я ее вчера мог, за одну ночь с девушкой ничего бы не случилось. И выйти к отцу тоже мог сам, не дожидаясь, пока тот взломает дверь. В нормальном состоянии он это и сделал бы, но кто сказал, что у него сейчас состояние нормальное? Он в бешенстве, вон как глаза щурит. Леди Штрауб как была девственницей при появлении в гарнизоне, так ею и осталась, — бухнул целитель без всяких предисловий. «Вы уверены?» — спросил отец. «У меня совсем другие сведения о леди Штрауб». «Я уверен, но если вы мне не доверяете, сходите к любому другому целителю, он подтвердит». Отец перевел взгляд на Фредерику, но даже спросить ничего не успел, как она выпалила. «Я никуда не пойду. Не вижу ни единой причины, по которой я должна опровергать ваши измышления. Мне совершенно безразлично, что вы обо мне думаете. Замуж за вашего сына я не собираюсь, и давайте на этом расстанемся. И Иноры, я бы хотела наконец одеться». Она так разозлилась, что даже краска с лица сошла, а ноздри изящного носа гневно затрепетали. Женщина в моей кровати была чудо как хороша, жаль только не моя. «Извините, леди Штрауб». Отец переводил взгляд с меня на Фредерику и обратно, и выражение его лица обещало крупные неприятности, разве что пока непонятно кому. «Известие о помолвке сына оказалось слишком неожиданным. Конечно, мы уходим. Гюнтер, у меня к тебе пару вопросов». «Значит, неприятности ждут меня». Я подхватил рубашку и вышел в коридор к остальным. Дверь за собой прикрыл плотно. Если уж меня ждет скандал, то пусть хотя бы не коснется Фредерики. «Девственница, говорите?» — мрачно пробухтел Циммерман. «И какая же сволочь тогда распускает эти гадкие слухи? Поди, Кремер!» «Чтобы больше никто на нее планов не строил, по нему-то видно, что влюблен не на шутку». Я удивился, ничего такого за Артуром не замечал, и напротив, мне казалось, что он чересчур легкомысленно относится к сложившейся ситуации. Ведь в случае чего претензии к нему будут куда серьезнее, чем ко мне. Точнее, были бы, если бы не злополучное объявление в газете. «Зачем было представляться женихом и невестой?» – спросил отец. «Я предложил», – пояснил Циммерман. «Они оба не хотели, но в связи с повышенным интересом наших офицеров к окну леди Штрауб помолвка показалась прекрасным выходом. Кто же знал, что оно так все обернется? Впрочем, ничего страшного не случится, если фиктивная помолвка перейдет в настоящую. Леди Штрауб очень ответственная и воспитанная девушка, поэтому вашего возмущения я не понимаю». Отец прищурился, явно удерживая в себе мнение об умственных способностях Циммермана. Будь они здесь вдвоем, наверняка бы высказал, что думает, но присутствие нас с Вайнером обязывало. Негоже опускать начальника перед подчиненными. «Извините, Эйноры, мне нужно поговорить с сыном», — холодно сказал отец и поставил полок молчания. «Гюнтер, ничего не хочешь объяснить?» «А что я должен объяснить? Все, что ты должен был узнать до появления здесь, тебе рассказали». «Неужели?» Я пожал плечами, не желая добавлять больше ничего. До нас доносились возмущенный голос Циммермана, укорявшего целителя, что тот не развеял заблуждение начальства относительно леди Штрауб. Но возмущение не мешало полковнику с интересом посматривать в нашу сторону. Уверен, он задействовал свои артефакты для подслушивания. «Хорошо. Зачем было тащить девицу к себе в комнату? Не проще ли было поставить сигналки и пару стазисных ловушек у нее?» «Не проще. Есть один неучтенный тобой момент, о котором я бы хотел поговорить, раз уж ты приехал, но не здесь». «Он связан с девушкой?» Я задумался. Я не знал, какие артефакты есть у Циммермана, умеет ли он ими пользоваться и даже замешан ли он в этой истории. Желание вернуть розы говорило в его пользу, но вдруг он просто пытается замести следы. Я выразительно прищурился, показывая, что не могу говорить прямо, и пояснил. «Скажем так, он был бы связан с любой девушкой, приехавшей в гарнизон, но с этой в большей степени». «Что бы ты делал, если бы леди Штрауб согласилась за тебя выйти?» – неожиданно спросил отец. «Леди Штрауб, я бы подобного предложения не сделал, но стоит ли говорить отцу, что девушка в моей комнате не она?» Я ответил максимально обтекаемо. «По-твоему, я не отвечаю за свои слова? Если я делаю предложение, я прекрасно представляю последствия». «Ты был уверен, что она откажет?» Я вспомнил промелькнувшее ехидство в глазах Фредерики, усмехнулся и ответил. «А вдруг я надеялся, что она согласится?» Отец задумчиво свел руки перед грудью так, словно удерживал в них шар, и постучал кончиками пальцев друг от друга. Возможно, это помогло ему думать, а возможно, он просто отвлекал мое внимание от чего-то другого. Или внимание иноров, столь жадно посматривающих на нас. «Даже так? Почему она спит в твоей рубашке?» «Моя рубашка скромнее, чем любая из ночных сорочек леди Штрауб», — предположил я. «Не хотела меня дразнить лишний раз. Впрочем, не удивлюсь, если леди Штрауб ночных сорочек вообще не имеет, предпочитая естественную красоту для соблазнения Кремера. Правда, это ей почему-то не помогает, если учесть, как он зачастил к Фредерике. Нет, удачно его все-таки Фальк подловил». «Гюнтер, я уверен, ты не договариваешь что-то очень важное. Выкладывай. Артефакты этих иноров мой полог не пробьют. Хотя они оба пытаются, да». Я удивился. Циммерман и Вайнер казались увлеченными беседой. Впрочем, если они оба пробуют пробиться через заклинание отца, то вряд ли обращают внимание на проскакивающие несуразности в репликах друг друга. Но если интерес полковника понятен, то интерес целителя вызывает вопросы. Обычное любопытство. «Девушка в моей комнате не Штрауб. Штрауб ее наняла для отработки практики». Отца мне удалось удивить, что не так часто случалось. «Зачем? Зачем кого-то нанимать для того, что ты должен сделать сам?» «Место практики не понравилось. Она же не знала, что тетя сговорилась с ее отцом». «Эльза и здесь свою руку приложила?» Вопрос был риторическим, поэтому я промолчал. «Где сама Штрауб?» «У Кремера». «Кремера? Это кто?» «Мы учились вместе. Он сейчас в дворцовой охране». «Глупо с его стороны». «Он рассчитывает, что никто не узнает». «Уверен, сам Штрауб уже в курсе». «Вряд ли. Кремер довольно осторожен. Ты засек хотя бы одного охранника, леди Штрауб?» «А они непременно должны быть. Не станет столь значимая персона отправлять единственную дочь без охраны». «Предполагалось, что охранять буду я. Да и лорд Штрауб прислал запрос Циммерману о карантине». «Циммерману? Но не дочери». Отец столь выразительно посмотрел, что я сразу осознал свою глупость. «Нет, вряд ли лорд Штрауб пустил все на самотек, а это значит, у Кремера будут проблемы». «Пока проблемы у нас», — отец почти ткнул мне в лицо злополучную газету. «Поскольку у лорда Штрауба теперь появились варианты». «Какие варианты? Объявления я не давал и не собираюсь жениться на его дочери в любом случае». Думаешь, все так просто? Из-за идиотской идеи Циммермана множество людей считают леди Штрауб твоей невестой. То, что это не та леди, никто не знает. А вот о том, что ты уйдешь в отказ, узнают все. А если еще Вайнер или Циммерман поделятся пикантной ситуацией сегодняшнего утра... «Горелый орк!» — вырвалось невольно. «Пусть в том, что наша с Фредерикой тайна стала достоянием Циммермана и Вайнера, вины отца намного больше моей, но сейчас говорить об этом бессмысленно. Ничего не исправить, и для посторонних все будет выглядеть еще хуже. Я соблазнил невинную девушку, а потом отказался жениться». «Заметь, ты сам назвал ее невестой. Наверняка еще и влюбленным прикидывался». Я вспомнил вчерашний триумфальный выход из лабиринта. Докажи потом, что целовались мы только для активации телепорта. Хотя кому я вру? Можно было прекрасно обойтись без всяких поцелуев. Это был мой выбор. Но что делать теперь? На Циммермана я посмотрел безо всякой приязни. Он решил, что я намекаю на попытки подслушивания и смущенно отвернулся. Кроме того, открыто ссориться со Штраубом – не самый хороший вариант. Штрауб выберет Кремера, поскольку его дочери нравится он. И что помешает ему нравиться ей дальше, если она выйдет за другого? Справедливости слов отца я признал сразу. Да, для некоторых леди брак не помеха развлечениям. Похоже, в этот раз я сам себя переиграл. Проще было бы сразу не понравиться этой Штрауб на первом же ужине. Настолько, чтобы у нее мысли не возникло продолжить знакомство. Но желание убраться из Гаэры пересилило здравый смысл. С другой стороны, в случае неудачи с леди Штрауб тете ничего не стоило найти другую леди. «За меня она не выйдет», — отрезал я. «Предпочитаю открытый скандал. В конце концов, заварила эту кашу тетушка, вот пусть она и расхлебывает». Открылась дверь и вышла Фредерика. Это далось ей непросто, на что указывала бледность лица, на фоне которой особенно ярко сияли веснушки. И сама она сияла. Тем теплым сиянием, которое всегда приносила с собой. Смотреть на нее было одно удовольствие, я даже ненадолго отвлекся от принесенных родителям проблем. Разве что немного пожалел, что волосы Фредерика убрала в строгую прическу. Ей куда лучше, когда золотистые локоны падают на плечи. На нас она взглянула лишь мельком, вздернув голову не хуже Матильды в роли герцогини, и прошла к Циммерману с Вайнером. Теперь им подслушивать будет еще сложнее. «Скандал не выгоден никому, ни нам, ни Штраубам. Им особенно. Если выплывет правда о найме одногруппницы для прохождения практики, то для лорда Штрауба это серьезные репутационные потери. Но можно вывернуть все так, что он останется нам благодарен». «Без женитьбы на дочери Штрауба?» подозрительно уточнил я. «Благодарность столь значимого лорда – дело хорошее, если к ней не прилагаются определенные обязательства. Брак с леди Штрауб меня привлекал так же мало, как и раньше». «Разумеется, без. Кто родители этой девушки?» – отец небрежно кивнул. «Она сирота, близких родственников не осталось». «Значит, нуждается в поддержке», – протянул отец, не сводя задумчивого взгляда с нее. «Как думаешь, согласится помочь?» «Как?» «Выйти за тебя замуж. Фиктивно, разумеется. Так же, как сейчас фиктивно изображает твою невесту. Очень сложно заставить жениться человека, который имеет жену. В этом случае уже лорд Штрауб будет думать, как избежать скандала. Можно представить все так, что у вас был роман еще в Гаэре, и она сама вызвалась заменить подругу, которая после некоторых колебаний пошла ей навстречу. Как не помочь влюбленным? А тут я столь неудачно вломился к тебе в комнату со свидетелями. Вот и пришлось срочно узаконивать отношения. Через год об этой неприятности уже никто не вспомнит. Тогда и разведетесь». Предложение удивило. Казалось, с опытом отца нужно отговаривать детей не только от фиктивных браков, но и от фиктивных помолвок. «А глядишь ты, не напомнишь, чем закончился твой фиктивный брак?» – ехидно спросил я. «Фиктивные браки, они, знаешь ли, иногда становятся вполне себе настоящими». «Ты забываешь, что я был влюблен в твою мать и приложил некоторые усилия, чтобы наш брак перестал быть фиктивным», — усмехнулся он. «Тебе же просто нужно будет держаться подальше от этой девушки». Предложение отца чем-то не нравилось. Я задумался и понял, что меня не устраивает как раз необходимость держаться подальше от Фредерики. Напротив, меня к ней тянуло так, что хотелось изменить своему правилу не заводить романов с незамужними дамами. Но если она за меня выйдет, то автоматически станет замужней, и правило на нее перестанет распространяться. И что меня тогда будет сдерживать? «А если я не буду держаться подальше?» Отец странно посмотрел и неожиданно предложил. «Могу поделиться опытом».